Глава 173. Желание Рен. Когда парочка вернулась домой, Фейерлин покачал головой и неохотно пробормотал. «А ты не могла сказать его высочеству, что пару дней подумаешь над его предложением, прежде чем дать ему ответ?» И Рен, казалось, домой не шла, а танцевала. Фейерлин грустно понимал, что последний раз он видел жену такой счастливой только в день их свадьбы. «Нет, я бы так не смогла». Эрен показала мужу язык. «Я бы тогда ночью не смогла заснуть, мечтая и волнуясь». Вот именно такой Эрен и была. Ее любовь к театру была такой огромной, что она репетировала свои реплики в театре иногда аж после полуночи. Если бы не герцог, то Эрен давно бы уже превратилась из неизвестного театрального цветка в настоящую звезду спектаклей. «Театр». Подумав об этом, Фейерлин подошел к жене сзади и обнял ее, прошептав ей на ухо. «Прости меня, любимая». Ирен мягко погладила его по голове. «Ты в этом не виноват. Герцог приказал тебе уезжать в другие города, так что ты никак не мог его остановить». Она мягко рассмеялась и продолжила. «Если уж так хочешь бездарно потратить время на извинения, то лучше сходи на кухню и что-нибудь приготовь. А я сейчас больше всего на свете хочу взглянуть на сценарий пьес». «Ну, вот и хорошо. Пойду готовить». Фейерлин мягко чмокнул жену в ушко. «Я сделаю овсянку, жареные яйца и сосиски. Отпразднуем». Их новый дом был мебелирован совершенно не так, как тот старый домишко в крепости. Например, печи для готовки в домах в крепости размещали в центре гостиной. Так делали все, и бедняки, и аристократы. В этом же доме печь находилась в специально отведенной под нее комнате. Она с трех сторон была окружена стенами, причем задняя часть печи была соединена с камином. На пересечении даже была перегородка, которую можно было двигать вверх-вниз. Так что, когда печью никто не пользовался, ее можно было закрыть, чтобы дым от печей других жильцов не проникал в их дом через печь. Фейерлин отчетливо видел множество плюсов такого размещения. Во-первых, если закрыть дверь в кухню, то в гостиной не будет пахнуть готовящейся едой. Во-вторых, зимой такая печь может использоваться в качестве отопления холодного дома. Наполнив печь дровами и щепками, Фейерлин развел там пламя и мог, наконец, полностью сконцентрироваться на приготовлении сегодняшнего ужина. Поужинав, Ирен вновь вернулась к изучению сценариев и отложила третью книгу только тогда, когда свеча полностью догорела. Ну и как пьесы, Фейерлин не мог сдержать своего любопытства. Ему было интересно знать, почему Ирен так много времени потратила на изучение сценариев. Раньше, когда она работала в театре в крепости, она могла прочитать за полдня примерно 10 сценариев такого же объема. «Честно сказать, мне сложно это объяснить», — восхищенно воскликнула Ирен. «В этих книгах так много новых идей. Я никогда раньше не читала таких историй. В «Золушке», например, принц любит не какую-нибудь принцессу. Он влюбляется в прекрасную простолюдинку. Но и это там не самое удивительное. В самом конце пьесы он берет ее в жены. Я досчиталась до такой... Дочиталась до такой степени, что даже предположила, что принц сам-то эти пьесы не читал. Но если он их читал, то почему эти странные рассказы не разозлили его до чертиков? Ну да черт с ним. Главное, эти истории по-настоящему захватывающие. Я еле удерживалась от радостных воплей, когда принц все-таки нашел Золушку и надел ей на ногу хрустальную туфельку. «Петух, что поет в полночь» — тоже занятный рассказ. Но он по сравнению с «Золушкой», честно сказать, немного попроще. Думаю, в том спектакле достаточно будет 2-3 сцен, чтобы полностью раскрыть историю. А уж чтение параграфа, в котором слуги все-таки решились поднять бунт против хозяев, доставило мне огромное удовольствие. Они так долго всего боялись, что их личности изменились до неузнаваемости. Им пришлось вынести столько, что не каждый человек осилит. И это все очень хорошо описано в рассказе. Это чувство, которое вырастает наружу после того, как слуги решили сопротивляться. Их дух словно забурлил, как будто бы он выплескивался прямо у них из сердца. «Слуги, идущие войной на аристократию?» — нахмурился Ферлин. «Такой спектакль аристократия не потерпит. Когда слуги дома Элтек осмеливались хоть на какое-то неповиновение, то отец Ферлина просто вывешивал на ворота поместья их отрубленные головы на следующий же день после восстания». «Его высочество на самом деле хочет, чтобы ты выступала в таком спектакле?» «Ты спрашиваешь только потому, что сам еще не читал сценарий». Холодно взглянула на него Ирен. «Прочитай, почувствуешь то же самое, что и я. Слуги должны были восстать и не позволить аристократам и дальше себя унижать. Издевательства маленького лорденка стали такими невыносимыми, что ему было необходимо на своей шкуре почувствовать ценность человеческой жизни. В конце слуги всего лишь посадили его в мешок и хорошенько отделали. Впрочем, если хочешь знать мое мнение, то они слишком мягко поступили. Потом аристократы захотели убить восставших слуг, но тех спасла случайно проходившая мимо ведьма. Затем ведьма превратилась в знак всем аристократам, напоминающий им о том, что происходит со злыми людьми. Затем на собрании аристократии какой-то приезжий лорд поступил очень мудро и щедро. Он выкупил всех слуг, а потом просто освободил их. Бьюсь об заклад, что после этой сцены площадь потонет в аплодисментах горожан. А вот аристократам от этой... Это ой как не понравится, хмуро подумал Ферлин, и потом театр окажется под давлением со стороны знати. В итоге это все приведет к распуску театральной группы. Но затем Ферлин вдруг осознал, что кроме принца Роланда и господина Пайна в городке Пограничный не жило ни одного аристократа, а театральную группу основал не кто иной, как сам принц. Неужели его королевское высочество и правда собирается показать эти пьесы горожанам? Не то, чтобы он много прибыли мог собрать, но ведь зарплату актерам он обещал такую же, как и в театре в крепости. С самого начала, ведь понятно, что вся эта затея будет убыточной. Его высочество что, собирается показывать спектакли только для развлечения? «Дорогой!» — воскликнул Ирен, заметив, как изменился в лице муж. «Да, первые два рассказа по-настоящему интересны, но они ничто по сравнению с третьим. Он называется «Дневник ведьмы». Готова поспорить, что если бы эту пьесу готовили поставить где-нибудь в большом городе, Редуотер, например, или даже в столице, то театры моментально открыли бы набор актеров на роли». С серьезным прослушиванием и пышной рекламой. Должна признать, что Скролл действительно гениальный писатель. Дневник ведьмы куда более совершенен, чем все современные драмы. Будь то его стиль написания или само содержание. Ты уверена? Увидев торжественное выражение лица жены, Ферлин чуть не расхохотался. В крепости даже я часто слышал имя господина Кадина Фассо с его знаменитыми деликатной розой и принцем, ищущим любви. Эти пьесы хвалят всем, даже люди, не из нашего королевства. Я даже слышал, что другие королевства отправляли к нему труппы своих актеров, чтобы те поучились и понаблюдали. Ты думаешь, что «Дневник ведьмы» может быть лучше, чем те классические пьесы? «Конечно, я уверена. Или ты сомневаешься в моей оценке, дорогой мой?» Ирен принялась рассказывать мужу третью историю. Не считая сюжетом, там и техникам повествования такая, которую ты еще ни разу не видел, по сравнению со всеми другими пьесами, которые подавали историю с третьей стороны, это же вся сфокусирована на повествовании от лица трех различных ведьм. Своими сделанными решениями они напрямую влияют друг на друга, но не догадываются об этом. Но где-то в середине истории они, конечно же, совершенно случайно, наконец, встречаются в одном и том же месте, а затем становятся чем-то одним целым. Должна сказать, что в этой пьесе подается сразу несколько сюжетных линий, и это однозначно произведет фурор. Конечно, одним только городком пограничный дело не ограничится. Я сомневаюсь, что хоть кто-то сможет понять весь масштаб происходящего. Она вскочила, схватила лист и перо и принялась быстро строчить письмо. «Однозначно, без вопросов. Я должна сейчас же отправить письмо своим бывшим коллегам по театру. Я также хочу увидеть их удивленные лица». Ферлин же, в свою очередь, уступил вперед и схватил жену за руку. «Ирен, погоди-ка, ты не чувствуешь, что эта история слишком противоречит здравому смыслу?» Услышав рассказ жены о пьесе, Ферлин тоже ей заинтересовался и считал, что история получилась довольно захватывающей. В ней показывались и добрые, и злые черты людской природы. Рассказывалось, что зло иногда тесно переплетается с добром. Вот только отношение к ведьмам и церкви в этом рассказе было слишком уж определенным. Да, и содержание пьесы было довольно деликатным. Одна из ведьм, например, благодаря заботе и поддержки своей семьи могла свободно использовать свои силы и думала, что демонические укусы — это всего лишь фикция. Также в пьесе было показано, что ведьмы от обычных людей ничем, кроме способности контролировать магию, не отличаются. Они тоже хотели смеяться, плакать, любить и горько плакать. Если вдруг потеряют любимого человека, его высочество что, не боится, что новость о такой пьесе разлетится далеко и тем самым приманит сюда церковь? Противоречит здравому смыслу? Нет, Ферлин. Вот смотри, перед тем, как превратиться в ведьм, они все были обычными девочками, да? Ну, да, верно. А что, если бы и я вдруг стала ведьмой? Ирен серьезно смотрела на мужа. Ты бы сразу же решил, что я злая? Нет, ну конечно же нет, запротестовал Ферлин. Ты всегда будешь моей самой доброй девочкой. «А если у нас родится дочь и вырастет ведьмой? Я никогда не стану считать нашего ребенка злом». Начал было Ферлин, но быстро закрыл рот, сообразив, что именно имеет в виду жена. Оценивать незнакомую ведьму было гораздо проще, чем оценивать любимого человека, который прожил рядом всю жизнь. Незнакомку считать злом было легко. «Да», — удовлетворенно кивнул Ирен. «Так что, если у нас и вправду появится ведьма...» Ферлин опустился на одно колено, принимая обычную для приношения клятв верности позу, и сказал: «В таком случае я буду таким же отцом, как отец той третьей ведьмы. Я сделаю все, чтобы моей дочери ничего не угрожало». «Это очень мудрый ответ», — смеясь, сказал Ирен, и отложила перо в сторону. «Думаю, нам нужно попробовать». «Как прикажешь, дорогая», — мягко прошептал Ферлин ей прямо в ухо, затем схватил ее на руки и понес в спальню. Глава 174. Промышленный парк. Через 2 дня после того, как уехал Пепел, Мэгги всем на удивление вернулась назад в городок пограничный. Сообразив, что произошло, члены ведьмовского объединения с теплотой приняли к себе в компанию новую участницу. Мэгги была очень растрогана устроенным в ее честь банкетом и празднованием ее смелости, который проходил в саду позади замка. На длинной железной палке лежало множество кусков мяса разной величины. Каждый мог взять себе столько, сколько хотел, а потом запечь барбекю. Приправ тоже было много, и соль, и масло, еще всяческие чили, перцы, и приготовленный лично Роландом специальный соус для барбекю. Соус варился в курином бульоне из множества различных грибов, собранных в сокрытом лесу. Еще Роланд бросил в соус щепотку соли и сахара, и белой муки. что позволило ему на время позабыть об отсутствии в этом мире глутамата натрия. Мэгги наелась так сильно, что чувствовала, что еще пару кусочков, и ее живот разорвет. Вечером того же дня Роланд лично решил проверить ее магический дар. Согласно суждениям Найтингейл, магическая сила Мэгги, если сравнивать ее с общим показателем здешних ведьм, была на среднем уровне. Мэгги могла превращаться в любую ранее увиденную ей птицу. Изменение формы тела расходовало огромное количество магической энергии, так что за день девушка могла поменять форму только лишь 4-5 раз. Но вот оставаться в форме птицы она могла довольно долгое время. На поддержание формы уходило не так уж много магии. Ее магию можно было отнести к призывному типу, на который камни воздаяния могли повлиять. Любимой формой у Мэгги был голубь, но Роланд быстро заметил, что все ее формы намного больше, чем прототипы. Например, если бы Мэгги превратилась в воробья, то по размеру она была бы с голубя, а превратившись в голубя, она становилась размером с орлана. Роланд слегка расстроился, что Мэгги не могла превратиться в придуманных фантастических птиц вроде феникса, грифона или в птицу рух. Вдобавок ко всему, Роланд еще не приходилось размышлять на тему того, каких же ведьм собрала возле себя Тилли. Если у его сестры есть ведьмы, которые своими силами могут помочь ему развить фермерство, то Роланд был бы не прочь обменять их услуги на какую-нибудь свою технологию. По этой причине он и решил написать Тилли длинное письмо. Писать он начал с уверенной в том, что они союзники, и предупредил Тилли о злобных планах церкви по объединению континента в одно царство. А потом он слегка подсластил рассказ словами о том, что они могут оказать друг другу огромную услугу вместе смогут одержать победу над церковью. Теперь Роланду оставалось ждать следующего месяца, когда Мэгги отправится на фьорды, и он попросит ее отнести письмо прямо Тилли в руки. На следующий день принцу сообщили еще одну приятную новость. Фабрика, на которой планировалось запустить масштабное производство паровых машин, была наконец готова. Ее построили на противоположном берегу реки Чешуй, на западе, рядом с экспериментальными полями Ливс. Площадь вокруг фабрики была обнесена деревянным забором, а к понтонному мосту вела хорошо утрамбованная ровная дорога. Роланд планировал в будущем превратить эту зону в промышленный парк. Результатом того, что Роланду захотелось сделать стройку настолько масштабной, насколько позволяли технологии, вся площадь фабрики занимала около 1000 квадратных метров, а сама фабрика была выстроена из дерева. Внутрь здания уже завезли и установили самодельные машины Анны, две движимые паром буровые установки, два ручных фрезерных станка, один шлифовальный станок и один токарный. Несмотря на то, что конструкция станков была довольно простой, по крайней мере теоретически, качество деталей этих станков было на высшем уровне. Из дерева были сделаны педали и некоторые механизмы, другие же механизмы были выплавлены из железа или вырезаны из стали. Можно было сказать, что эти станки были изготовлены из наилучших для нынешнего времени материалов, идеально точно подогнаны друг другу. Роланд волновался о том, что сейчас у него было всего лишь 10 способных на работу на фабрике людей. Это были бывшие городские кузнецы и их ученики, которые когда-то увидели презентацию машин, что Роланд устроил у себя на заднем дворике, и поступили к нему на работу с фиксированной зарплатой в 50 серебряных роялов в месяц. Все кузнецы вместе со своими инструментами уже переехали в стоящие неподалеку от фабрики кирпичные дома, так что вскоре паровые машины будут изготавливать с помощью стоящих на фабрике станков. Чтобы отпраздновать открытие фабрики и поднять моральный дух людей, Роланд созвал на церемонию открытия представителей ратуши и, произнеся небольшую речь перед зданием, тождественно разрезал красную ленточку. Эхо изобразило звук фейерверков, и после этого индустриальная компания Грейкасла официально объявила об открытии. В следующие дни Роланд, как руководитель компании, появлялся на фабрике по несколько раз в день. Он показывал азы использования станков и описывал основные принципы изготовления паровых машин. Он решил, что самым простым способом объяснить неграмотным кузнецам процесс изготовления машин будет прямая пошаговая демонстрация. Пользуясь стандартным принципом создания инструкций, он озаглавил каждую деталь, написал ее размеры и присвоил номера. Затем он нарисовал диаграмму, в которой было указано, в каком порядке присоединять деталь. Сарая очень помогла ему в этом деле. Без ее помощи Роланд не справился бы с инструкциями так быстро. Первые несколько дней после начала работы прошли именно так, как этого и ожидал Роланд. Ни одна изготовленная рабочими деталь не подходила под нужные стандартные качества. Так что даже не было речи о том, чтобы собрать паровую машину. Впрочем, пока Роланд не особо волновал процент бракованных изделий. В руках Анны все некачественные металлические части мигом превращались обратно в слитки. Принц верил, что после некоторой практики кузнецы наконец освоят методы производства, с помощью которых этот мир вступит в новую эру. Кроме индустриальной фабрики, принц еще задумал превратить двор около северной шахты в свою личную фабрику по производству оружия, и теперь вовсю занимался там изготовлением револьверов и пуль для них. В городок пограничный уже приехала рекомендованная Карлом, экспертом по печам, Леся. На печи установили дополнительные меха, с помощью которых температура в печи поднималась еще выше. Теперь в печах можно было кальцинировать цемент так, что старый цемент не шел с ним ни в какое сравнение. Впрочем, изготовление револьверов и пуль было еще полностью в руках Анны, так как нужного оборудования у Роланда пока не было. Сейчас он был занят разработкой дизайна пресса, на котором можно было бы штамповать заготовки для пули. Конечно, резать этот пресс будет не так уж аккуратно, как Анна, но зато он заберет у девушки некоторую часть работы. И чтобы поблагодарить Анну за месяц напряженной работы, Роланд решил сделать ей подарок. Подарок! Анна отложила в сторону заготовку, которую до этого держала в руке, заправила выпавшую прядь волос обратно за ухо и улыбнулась. «Ну и? А тебе разве не интересно узнать, какой именно подарок я приготовил?» Поддразнил ее Роланд. Она честно поразмышляла над ответом и через пару секунд ответила: «Мне нравятся все ваши подарки». С момента ее освобождения из темницы прошло уже 6 месяцев, и на лице девушки не осталось ни единого следа пыток. Она больше не была худой и слабой, а глаза ее теперь сверкали интересом к жизни. В своем белом платье девушка смотрелась свежо и великолепно. Все ее тело словно было переполнено жизненной силой. Вот так и должны выглядеть 18-летки. Каждый раз, когда Роланд видел Анну, уголки его рта расплывались в предательской улыбке, а настроение принца мгновенно становилось лучше. Так называемый подарок был накрыт полотнищем и расположен на заднем дворе замка. Роланд хотел сделать Анне сюрприз. Эта идея пришла Роланду в голову еще тогда, когда он увидел, как именно пепел заворачивает свой меч. И раз уж Роланд был принцем, то и подарок должен был быть соответствующим, особенным. Украшения или что-то наподобие их было слишком просто дарить, и никакой искренности они в себе не несли. Поэтому Роланд долго размышлял над подарком и, наконец, придумал, Когда Роланд сдернул с подарка полотнище, то перед Анной появилась сплетенная из ротанга огромная корзина, в которой были привязаны множество веревок, которые другим концом соединялись с огромным тряпичным полотном. «А это что?» — спросила Анна, заинтересованно нарезая круги вокруг корзины. «Это воздушный шар», — с улыбкой пояснил Роланд. «Он поднимает тебя высоко в небо, и ты сможешь посмотреть на землю с высоты птичьего полета». «Мы полетим на небеса?» — Анна резко развернулась и уставилась на Роланда, полными нетерпения взглядом. «Оно и правда так может?» Человек хотел парить в небесах еще в глубокой древности. Дельтапланы, воздушные шары, а потом появились дирижабли и самолеты. Впрочем, человечество заплатило огромную цену за эти изобретения, но так и не сдалось. А в этом мире, хоть и существовали ведьмы, то полет был привилегией даже среди них. Взгляд на Землю с высоты, должно быть, оставит у здешних жителей неизгладимое чувство восторга. Конечно, может. Нужно всего лишь наполнить этот воздушный мешок теплым воздухом. В качестве экстренных помощников Роланд взял с собой Найтингейл, Молнию и Мэгги. Если случится что-то непоправимое, то шар приземлится с помощью молнии и превратившейся в огромного орла Мэгги. Других ведьм Роланд решил пока не посвящать в происходящее, особенно Венди и Скролл. Они никогда бы не позволили ему совершить что-то, что чисто теоретически могло закончиться катастрофой. Глава 175. Полет на воздушном шаре. Принцип работы воздушного шара был очень прост, да и собрать такой шар было довольно легко. Впрочем, и здесь не обошлось без трудностей. Первая трудность была в нагревательном механизме, а вторая — в тканевом куполе. Из-за отсутствия каких-либо газовых баллонов Роланду в качестве топлива пришлось использовать дрова и уголь. Но, к сожалению, эффективность этого метода была очень низкой, и Роланд не рассчитывал, что сможет улететь на шаре далеко. Это значило, что в нынешнем индустриальном мире Роланда принцип путешествий на воздушных шарах появлялся гораздо раньше, чем в его первой вселенной. В этом мире люди могли использовать воздушные шары в бою только после изобретения летающих на водороде шаров. Роланд же, в свою очередь, сейчас мог в принципе не задумываться о печке на шаре. Ее роль успешно могла использовать Анна. А вторая проблема — тканевый купол. Его необходимо было сделать воздухонепроницаемым. Касаемо этой проблемы, Роланд вовсе не напрягался. Он вполне мог использовать метод, открытый его предшественниками в том мире. Для изготовления купола нужно было использовать многослойную ткань. Внешний слой купола был изготовлен из износостойкой ткани, центральный — из коровьих кишок, а внутренний — из легкой марли. Такое устройство могло предотвратить утечку воздуха, и еще Роланд мог не опасаться, что какие-нибудь птицы проклюют в куполе дырку. Роланд поднял вверх часть купола с отверстием, чтобы Анне было удобнее с помощью своего пламени наполнять тот горячим воздухом. Купол медленно начал надуваться, чем-то напоминая собой плавящийся воск. Принимая во внимание то, что в корзине воздушного шара будут находиться два человека, то минимальный диаметр купола должен был быть 5 метров. На него у Роланда ушло материала с 12 коров, и изготавливали купол почти целую неделю. Если бы Роланд не был лордом, то вряд ли ему удалось бы сделать себе такую огромную игрушку. «Он летает из-за того, что горячий воздух легче холодного?» — поинтересовалась Анна. «Я что-то такое читала в вашем учебнике». Да, горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Это обычные природные явления. Если попытаться объяснить его с помощью теории частиц, то в горячем воздухе частицы двигаются быстрее, тем самым увеличивая скорость его диффузии, и объем увеличивается. А чем больше объем воздуха, тем меньше плотность. Горячий воздух в куполе не может смешаться с окружающим его холодным, поэтому поднимается вверх, увлекая за собой корзину. Закончив объяснять, Орланд увидел, что Анна смотрела на него с написанной у нее на лице мыслью. А вот в чем дело. А вот остальные три ведьмы не поняли вообще ни слова и стояли с потерянными взглядами. Орланд мысленно порадовался за Анну и ее талант к обучению. Когда купол наконец заполнился горячим воздухом, то он медленно начал подниматься, расправляя тросы крепления. Роланд первым взобрался в корзину, а затем помог залезть Анне. «И я все еще это не одобряю», — заявила Найтингейл. «Может, будет лучше, если вы позволите мне для начала это испытать?» «Поверь мне, ничего не случится», — мягко улыбнулся Роланд. «А если случится что-то неожиданное, то у нас ведь есть молния». «Да не волнуйся, я их поймаю». Молния успокаивающе похлопала Найтингейл по плечу. «А еще есть я», — заявила Мэгги, чья одежда подозрительно напоминала одежду молнии. А вот корзина воздушного шара медленно оторвалась от земли и устремилась в небо. Вскоре шар уже поднялся выше дворца, и взгляду его пассажиров предстал весь городок пограничный. Для Роланда подобное зрелище было не в новинку. В конце концов, в прошлой жизни он жил в небоскребе. А вот для Анны увиденное оказалось настоящим шоком. Она никогда раньше не видела такой захватывающей картины. Она перегнулась за край корзины и внимательно рассматривала город, схватив Роланда за руку. Она выглядела и взволнованной, и счастливой одновременно. Такое выражение лица у нее Роланд видел впервые. Он связал это с тем, что раньше девушка никогда не поднималась на такую высоту. В конце концов, это был ее первый полет, и было неудивительно, что она боялась высоты. Вскоре корзина, которая была привязана 50-сантиметровой веревкой к закрепленному на земле столбику, закончила подниматься. Другими словами, воздушный шар поднялся на высоту 16-этажного здания. Роланд попросил Анну прекратить нагревать воздух, чтобы баллон завис на одном месте. Молния, которая поднималась с корзиной все эти 50 метров, убедилась, что баллон не собирается падать, и принялась играть с Мэгги в догонялки вокруг купола. При взгляде с такой высоты было очень хорошо видно крышу замка и все стройки, которые проходили на территории города, текущую слегка в стороне реку Чешуй и зеленые фермерские поля рядом с ней. «Как тебе?» — с улыбкой поинтересовался Роланд, у Анны сжимая ее ладонь. «Спасибо за ваш подарок!» — радостно воскликнула она. «Оказывается, теперь и я могу высоко летать». «Ты можешь залететь еще выше». Роланд уселся вниз, опершись спиной на стенку корзины. «Если бы я привязал веревку подлиннее, то мы могли бы взлететь раз в 10 выше. Но там вверху течение воздуха очень сильное, и нам сложно было бы оставаться в безопасности. К тому же это мой первый летательный аппарат. Подожди, пока я сделаю поршневую машину, тогда даже простые люди смогут быстро летать даже выше, чем птицы». Он с надеждой взглянул вверх. «Однажды человечество сможет взлететь еще выше и покинет пределы этой планеты, отправившись в бесконечный космос». Анна сам сбившимся дыханием смотрела вдаль, полным предвкушением взглядом. «Я не могу утверждать, что такую технологию могу изобрести я». Роланд засмотрелся на Анну. «Но как только я сделаю поршневую машину, то, по крайней мере, обычные люди тоже смогут летать. Думаю, остатка моей жизни как раз хватит, чтобы этого достичь». К счастью, с помощью магии Анны мне не придется сталкиваться с серьезными проблемами в процессе создания поршневых двигателей. Но вот качество материалов пока оставляет желать лучшего. Плоховатый чугун хорош только для паровых машин и отдельного оружия. С помощью черного пламени Анны можно еще делать сталь для револьверов. Но вот построить двигатель внутреннего сгорания, боюсь, из него будет невозможно. Здесь мне будет нужна высококлассная сталь или алюминий. Все, чего городок пограничный на данный момент смог достичь, случилось благодаря твоей помощи, Анна. Услышав эти слова, Анна молча уставилась вдаль. Через некоторое время она села рядом с Роландом и мягко сказала: «Моя мать погибла в огне. Я была там рядом с ней, но вместо того, чтобы тоже погибнуть в тот полном дыма и пламени аду, я превратилась в ведьму. Долгое время я винила себя, думала, что это я вызвала тот страшный пожар, и ненавидела себя за то, что стала ведьмой. Затем меня за это арестовали, и я подумала, что наконец смогу искупить свои грехи своей же смертью и умереть спокойно. Но потом вы вытащили меня из тюрьмы и научили приносить пользу своей магии. Я никогда бы не подумала, что мой огонь сможет приносить пользу, а не только чудовищную боль и разрушение». Она на пару секунд замолчала. «То, что я встретила вас, уже хорошо. А вот теперь я думаю, что изменился и ход моих мыслей. Иногда, впрочем, я чувствую себя грустной и надеюсь на то, что однажды все еще больше изменится». Она схватилась за плечо Роланда. «Если это произойдет, то вы все равно будете со мной работать». Её так похожие на два голубых озера глаза сверкали на свете солнца, и мягкое дыхание, которое Роланд чувствовал у себя на лице, заставляло его сердце трепетать. Он чувствовал, как где-то под тонкими слоями одежды сердца Анны ускорило свой темп. Но, несмотря на это, девушка не избегала его взгляда. Она смотрела прямо на принца. Здесь не было Найтингейл, и поэтому Анна решила взять инициативу на себя. «Там...» Он не успел договорить, девушка прижала свои губы к его, обрывая его на полуслове. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, он прохрипел: «Я в любом случае буду с тобой работать, Анна. Хорошо?» Теперь инициативу взял на себя Роланд, опустил голову и, сократив дистанцию между ними, еще сильнее. «Эй!» Мэгги, которая уже несколько минут пыталась угнаться за молнией, вдруг почувствовала, что что-то не так, и оглянулась на корзину. «Их же там нет!» «А?» — оглянулась молния, ухмыльнулась. «Они просто присели. А разве они не хотят полюбоваться на окрестности? Они в любой момент могут это сделать. А вот таких редких возможностей, как сейчас, у них бывает мало». «Возможностей?» — Мэгги потрясла головой, приземлившись молнией на плечо. «Я не понимаю. Может, слетаем и взглянем?» «Ну уж нет», — улыбнулась молния, погладив голубку. «Это очень священный ритуал, который нельзя прерывать. Чего? В общем, могу только сказать, что сама поймешь со временем. А что до того момента, лучше тебе этого не видеть. По крайней мере, так объяснял мне мой отец, величайший исследователь всех времен». И тут молния подбросила Мэгги вверх. «Теперь твоя очередь убегать, а я буду догонять». Глава 176. Ответ на сердце. Воздушный шар торчал в небе еще около получаса, а потом он медленно, но верно опустился на задний двор замка. Когда корзина шар опустилась на землю, то привлекла внимание всех остальных ведьм, поспешно собравшихся около ждущей на земле Найтингейл. И теперь практически все члены ведьмовского объединения находились на заднем дворе. Скролл, увидевшая висевший высоко в небе баллон, перепугалась, что он сейчас оттуда свалится, и буквально прибежала на задний двор замка, после чего потребовала от стоящей там Найтингейл объяснений. В тот самый момент, как Роланд выбрался из корзины, на него с воплями и упреками накинулись Венди и Скролл, пытаясь донести до его сознания то, что рисковать жизнью — это была плохая идея. Принц же, в свою очередь, отбивался от их воплей аргументами о том, что ему очень хотелось попробовать свою новую игрушку. Найтингейл, которая находила происходящее довольно смешным, направилась было в сторону Роланда, но вдруг почувствовала, как ее сердце пропустило пару ударов. Она увидела взгляд Анны, полный счастья, который она бросила на Роланда, когда тот помогал ей выбраться из корзины, а затем покраснела. Ее челка цвета льна была уложена на одну сторону и заколота маленькой серебряной заколкой, сверкающей на солнце. Найтингейл вспомнила, как тщательно Роланд полировал на фабрике маленький кусочек серебра, пока объяснял кузнецам принципы работы с тяжелыми машинами. «Его высочество что, самостоятельно изготовил ту заколку?» Вскоре остальные ведьмы затребовали такую же экскурсию вверх, и вот шарф вновь взмыл вверх, унося с собой Анну и Нану. Найтингейл стояла слегка в стороне от толпы, не отрывая взгляда от медленно удаляющегося воздушного шара. В ее мыслях сейчас было только одно — вид светящегося радостного лица улыбающейся Анны. Обычно лицо Анны не выражало ничего, кроме спокойствия, и эмоций на нем проявлялось очень редко. А во время своих путешествий по большим городам Найтингейл видела слишком много людей, которые улыбались так же, как недавно Анна. Так что она точно знала, что именно произошло. Его высочество и Анна не просто рассматривали вверху окрестности. Да, наверху с ними рядом летали Молнии и Мэгги. Так что до логической развязки те двое не дошли. Но как только Найтингейл подумала об этом, то не смогла изгнать из головы эту мысль. Она вдруг почувствовала, как в ее сердце образовалась зияющая пустота. Да, она думала, что давно уже приготовилась к такому развитию событий, но думать и наблюдать воочию было совсем разными вещами. Найтингейл вдруг поняла, что на самом деле она совсем не была к этому готова. Почувствовав необходимость побыть одной, она отошла в уголок и медленно присела на корточки, опёршись спиной на стену. Она молча наблюдала за остальными с полностью свободной от мысли головой. Когда воздушный шар вновь опустился и Нана покинула корзину, туда моментально взобралась Ливс, не собираясь уступать возможности повеселиться. Когда Найтингейл пришла в себя, то обнаружила, что Роланда во дворе больше не было. Возможно, он вернулся назад в замок и вновь принялся за работу, или объяснял нанятым учителям описанное в учебниках. Найтингейл тоже должна была вернуться в замок. Она всегда должна была находиться рядом с принцем, как и раньше. Но встав, ведьма обнаружила, что не может двинуться с места. Она не знала, как сможет сейчас смотреть Роланду в лицо. Впрочем, даже если она будет сидеть рядом с ним, находясь в своем тумане, то все равно будет видеть его полное счастье лицо, что, естественно, особой радости ей не принесет. После того, как шар взлетел и опустился еще несколько раз, к Найтингейл подошла Венди и поинтересовалась. «Почему бы и тебе не попробовать? Знаешь, видеть город с такой высоты так интересно. Но если сейчас и был... Но если сейчас и был кто-то, кроме Роланда, кого Найтингейл не желала видеть, так это была Анна. Поэтому она, услышав предложение Венди, в панике подпрыгнула и заявила: «Нет, мне сейчас нужно вернуться в кабинет». Едва успев договорить последние слова, она скрылась в своем тумане, но, сделав два шага, Найтингейл вдруг поинтересовалась у себя. А зачем, собственно, она только что вошла в туман? Оглядевшись, она увидела, с каким шоком Венди смотрит на то место, где пропала Найтингейл. Скрипнув зубами, ведьма отправилась во дворец. После ужина Найтингейл сразу же отправилась к себе в спальню и, смотря в... потолок спиной вперед упала на кровать. Сегодня она весь день не выходила из тумана, пока сидела у Роланда в кабинете. Она не появлялась даже тогда, когда его высочество ее громко звал. Вместо этого она лишь дважды хлопнула его по плечу, дав знать, что находится рядом. Даже когда Роланд поставил на стол блюдо с ее любимой сушеной рыбой, она не решилась показаться и ни куска не взяла. «Что происходит? Что сегодня с тобой такое?» В комнату зашла Венди и закрыла за собой дверь. Все остальные катались на баллоне с горячим воздухом, и ты сидела в сторонке одна. «Ничего не случилось?» — ответил Найтингейл, отвернувшись к стене. «Что-то с тобой происходит, и это очевидно», — заявила Венди, усевшись рядом с Найтингейл на кровать и повернувшим в ту сторону. Она пару секунд смотрела на подругу, а потом вновь заговорила. «Я думала, что ты уже давно поняла, что сможешь рассказывать мне о чем угодно». Найтингейл закрыла глаза, долго молчала и, наконец, тихо пробормотала. «Это все из-за Анны». «Из-за Анны?» Найтингейл совсем не хотел рассказывать о таком. В конце концов, рассказ только ухудшит ее настроение. Но, к сожалению, первой ведьмой, которая встретила его высочество, была Анна. С другой стороны, если Найтингейл бы не рассказал о своих чувствах, то боль в ее сердце с каждым днем становилась бы все сильнее и сильнее. К тому же, Венди всегда давала ей надежду именно тогда, когда Найтингейл нуждалась в ней больше всего. Когда Найтингейл не знала, что делать, то она бежала за ней никому другому, только к Венди. Та никогда не подводила Найтингейл. Прикинув все плюсы и минусы, Найтингейл сжала ладонь Венди своей и принялась рассказывать о произошедшем. Выслушав рассказ, Венди тихо вздохнула. «Я знала, что Анна не до конца понимает важности происходящего. Но ты-то куда? Помнишь, я еще в прошлый раз говорила тебе о том, что принц не будет встречаться с ведьмой. Он ведь король. А королям нужно заводить наследников. Именно из-за этого Роланд Уимблдон никогда не возьмет в жены ведьму». «Возьмет». «Что?» Венди слегка ошалела. «Роланд Уимблдон может взять ведьму в жены». Открыв по очереди глазам, заявила Найтингейл. «Он мне сам так сказал». Да, когда она хотела сохранить эту информацию при себе, но теперь ей просто физически нужно было с кем-то поделиться. Венди, казалось, была напугана услышанным. Нахмурившись, она спросила. «А ты уверена?» «Да», — подтвердила Найтингейл. И чтобы подтвердить свои слова, стала пересказывать тот диалог. Когда я спросила его, сможет ли он жениться на ведьме, он ответил, а почему бы и нет. «Ну, ты знаешь мой дар, я могу отличать, когда человек врет, а когда нет». «Ну, так вот, он тогда мне не солгал». Венди вдруг крепко схватила Найтингейл за руку. «Запомни раз и навсегда, никогда больше не делись с кем-нибудь этим знанием, ни с кем, даже с нашими сестрами из объединения». «Почему?» «А потому что Роланд обречен стать королем Грейкасла. Но что значит король без наследников? Даже если мы забудем о проблемах со церковью, столичная аристократия ни за что не захочет поддерживать бездетного короля. Именно поэтому держать такую информацию нужно в строжайшем секрете и ни с кем ее не обсуждать. А сейчас твоя работа — обеспечение безопасности Роланда. Не забывай, что от того, станет ли он королем Грейкасла или нет, также зависит и наша ведьм-судьба». Найтингейл кивнула, показывая, что поняла. «Ну, а насчет беспокоящей тебя проблемы?» Венди на секунду подумала. «Ты им хочешь быть королевой или просто быть рядом с Роландом?» «Конечно, я просто хочу быть рядом с ним», — не задумываясь, ответила Найтингейл. «Ну тогда, неужели ты еще не рядом с ним?» — улыбнулась Венди. «Конечно, королева у нас будет только одна, но Роланд будет нуждаться в твоей защите, даже тогда, когда взойдет на трон. Ты же понимаешь, что я имею в виду». Найтингейл, не отвечая, просто пару раз моргнула. «Да, остаться рядом с ним легко. Тебе будет нужно принять тот выбор, который ты сейчас сделаешь». Вновь заговорила Венди. «Если думаешь, что не справишься, то можешь уволиться. Ну или просто продолжай вести себя как раньше. А что касается твоего вопроса насчет верного выбора, его сделать может только лишь ты». Когда на следующее утро Роланд, зевая, вошел в свой кабинет, то заметил, что сушеная рыба испарилась без следа. Глава 177. Воля церкви. В кафедральном соборе, где-то в Гермесе, папа все так же не появлялся перед подчиненными. Три архиепископа опять сидели за столом, и вновь дискуссию открыл никто иной, как архиепископ Мейн. Я слышал, что в королевстве вечной зимы начались беспорядки. Армия судей под предводительством первосвященника Кабурна уже разбирается с этой проблемой, ответил Тайфун. А что послужило причиной беспорядков? Скорее всего, это из-за тех отбросов, которых приняли в ряды церкви, возмутилась Хизер. После того, как мы обезглавили королеву, большинство аристократов сами прибежали вступать в наши ряды. Их мы оформили в высшие церковные эшелоны, чтобы не подвергать наш план опасности. После этого аристократы, естественно, перестали обращать какое-либо внимание на наши способы отлова ведьм и на том, что стража принялась мародерствовать. А вот простолюдинам это не понравилось, и они, конечно же, стали сопротивляться. «Хизер, этот план был вовсе не моим», — раздраженно заявил Мейн. «Этот приказ был отдан самим Верховным Понтификом. Поступив так, мы сможем завоевать контроль над королевством гораздо быстрее, чем если бы нам пришлось встретить сопротивление еще и со стороны аристократов. К тому же среди аристократов есть множество талантливых людей. Их приобретение станет для нас ценным подарком. А что касается бесполезных аристократов, их дети все равно больше никогда не унаследуют титулы, так что уже в следующем поколении никаких лордов не останется. Ладно, раз уж это был приказ самого Верховного Понтифика, то тогда я больше не буду поднимать этот вопрос. Пожала плечами Хизер. Но не забудьте, что все те вредители, которые позорят имя церкви, должны быть преданы мне. Мэйн взглянул на архиепископа Тайфуна, который что-то тихо бормотал себе под нос. «Я предлагаю, пока нам с ними ничего не делать. Когда мы подавим смятение, тогда им расставим и рассадим аристократов под домашние аресты. Сейчас этим занимается опасно, легко можно спровоцировать сопротивление и со стороны аристократов». «Нет». От возмущения Хизер подскочил на месте. «Мы не можем позволить им действовать против фундаментальных законов церкви. Мародерство, пусть даже им во имя церкви, это преступление. И здесь именно я отвечаю за наказание преступников и подчинение законам». «Но в свете сложившихся обстоятельств и с целью предотвратить...» То, что я предлагаю, вполне вписывается в общую картину. Хизер перебила архиепископа Тайфуна на полуслове. Не забывай, что когда мы завоевали Королевство Вечной Зимы, то делали это под маской честной и справедливой церкви. Если мы сейчас не накажем те отбросы, то все остальные жители королевства больше не станут нам верить. Сама основа церкви держится на простолюдинах, а не на тех напыщенных аристократишках. Если ты продолжишь со мной не соглашаться, то я отправлюсь лично к папе и попрошу полномочий у него. Папе больше делать нечего, чем волноваться о таких мелочах. И основа церкви не держится на простолюдинах, она держится на нашей собственной мощи. Мэйн вздохнул и решил дать Хизер то, чего она так хотела, чтобы она сильно не разошлась. «Мы попросим первосвященника Кабурна сопроводить преступников в новый святой город, чтобы там предать их суду. В этом нет необходимости. Я лично поеду в Королевство Вечной Зимы», — заявила Хизер. «Последние несколько недель я здесь вплотную занималась своими делами, чтобы побыстрее их все закончить. Я вернусь примерно месяца через 2-3. Будет вполне логично, что чем больше людей увидит суд над разбойниками, тем сильнее будут воспитательный момент. Суд пройдет в столице Королевства Вечной Зимы». «Ты в этом уверена?» — нахмурился Мэйн. «Сейчас у нас нет свободных проводников, которые могли бы обеспечить твою безопасность в Королевстве Вечной Зимы. А если ты встретишь какую-нибудь ведьму исключения, ты же окажешься в чудовищной опасности. Неужели ты думаешь, что там на каждом шагу попадаются исключения?» Не согласилась с доводами Мэйна Хизер. «Просто дай мне отряд воинов из армии судей. Мне вполне будет достаточно». «Ну, раз ты так настаиваешь...» Мэйн не собирался дальше спорить по этому поводу. «У меня есть еще несколько плохих новостей. Армия церкви совсем неожиданно для нас получила твердый отпор в королевстве Вольсхард. Около замка Сломанного Зуба. Мы потеряли около 20 воинов армии Божественной Кары и больше сотни воинов армии судей. И так и не смогли покорить замок Сломанного Зуба». 20 воинов армии Божественной Кары. Тайфун не мог поверить в услышанное. А кто их проводник? Бэль. Но она уже официально мертва. Проводника убили? Кажется, они там действительно на жесткий отпор наткнулись. И Хизер разгорелось любопытство. Потеря стольких воинов армии Божественной Кары, наверное, принесла лорду Абрайану странную головную боль. «Ну, не можем же мы только его в случившемся винить. Территория замка Сломанного Зуба довольно сложна. Главные ворота замка находятся высоко в горах, причем обрыв между дорогой и самими воротами больше 10 метров. Деревянный мост защитники замка уже уничтожили каким-то неизвестным алхимическим способом», — сказал Мэйн. «Согласно отчетам, наши воины приставили к стенам замка деревянные лестницы, и как только бойцы армии стали карабкаться по ним, вверх по ним провели какую-то странную огненную атаку. Из труб, установленных над главными воротами, полилась какая-то белая жидкость. Вскоре после того, как ею полили наших воинов, жидкость стала дымиться и загорелась, охватив сильным пламенем тела воинов. Что не пытались сделать воины, они так и не смогли потушить огонь. Он затух только после того, как тела были сожжены полностью. Сейчас наши разведчики пытаются установить контакт с церковными подданными внутри замка. Может, у нас получится начать атаку изнутри и снаружи одновременно. Осмелюсь предположить, что собор внутри замка уже превратился в кровавую баню. Скривилась Хизер. «Чтобы сдержать победу, мы должны поступить так, послать туда больше людей. Алхимики не смогут быстро пополнять запасы той жидкости, так что рано или поздно она у них просто-напросто кончится». «Ты говоришь о нашей армии Божественной Кары?» Тайфун взбесился настолько, что у него затряслась борода. «Ты знаешь, как сложно преобразовать простого воина в воина армии Божественной Кары? Сейчас у нас даже тысячи их не наберется. Если мы будем использовать их для того, чтобы захватить страну, то в итоге у нас останется даже меньше половины. И чем мы тогда, по-твоему, будем защищаться от нападений демонических зверей? Я уже не говорю о предстоящей битве с самими дьяволами». «Хватит ругаться», — оборвала его Мэйн. «Я вам вот что еще скажу. После чего вы перестанете спорить о способах нападения. В данный момент церковь нуждается в стольких новых войнах для армии Божественной Кары. Сколько это вообще возможно? Королевство Вечной Зимы теперь под нашим контролем, так что теперь мы сможем сделать кое-какие вещи, которые раньше нельзя было оправдать. В прошлом семена для создания воинов армии Божественной Кары поставлялись лишь дважды в год, но сейчас я запросил несколько дополнительных поставок. Демонические месяцы теперь забрались и на место весны, поэтому их длительность никто точно сказать не может. В общем, начиная с лета, в новый святой город будут посылаться новые порции семян, и церемонии посвящения будут проводиться соответственно поставкам. А разбираться со всем этим будешь ты, Тайфун. Но ведь у нас недостаточно бесхозных детей. Старый архиепископ в задумчивости почесал бороду. В конце концов, никто ведь не горит желанием отказаться от своего ребенка и отправить его в церковь. В таком случае найди какой-нибудь другой способ достать детей. Мы действовали в Королевстве Вечной Зимы очень долго, так что большая часть тамошних жителей уже являются нашими последователями. Если ты не сможешь обеспечить достаточно людского ресурса, даже учитывая то королевство, то завоевание оставшихся 3 королевств займет еще дольше. Не забывай, что если во время процесса объединения королевств случится какие-нибудь беспорядки, то мы должны будем прибегнуть к помощи армии судей и божественной кары, чтобы их подавить. «Не в том дело, что людей не хватает», — с улыбкой сказала Хизер. «Вон, по улицам ходит полчища беспризорников. Их там так же много, как и бродячих собак. Я слышал даже, что таких детишек вербуют в подпольной организации. Там их обучают великим отвратительным вещам — воровству, контрабанде и прочему». Раньше аристократия не озаботилась тем, чтобы избавиться от беспризорников, и даже помогала им прятаться. Но теперь, благодаря порядку Мейна, вся аристократия вступила в ряды церкви. Мы перекрыли канализацию, так что туда будут прятаться. Так куда же будут прятаться мыши? Нам теперь остается только одно. Нужно будет выслать армию судей, чтобы там как следует почистило подполье. Тем самым мы за раз поймаем и в нашей сети всех детей. Таким образом, мы не только наберем себе детишек, но и авторитет церкви в глазах простых людей поднимется. А уж если мы еще и сможем сдержать таким образом тех, кто баламутит аристократию, то вообще 3 дела за один заход сделаем. «Довольно изящное решение», — подумал Мейн. «Да, ее темперамент горяч, но когда она встречается с проблемой, то самой первой и приходит к верному решению. Именно из-за этой ее черты Мейн игнорировал выпады Хизер. В конце концов, пара-тройка нелестных слов была совсем небольшой ценой за следующее за ними идеальное решение проблемы». «Отлично, так и поступим. Короче говоря, нам нужно успеть завоевать королевство Вольсхард до наступления весны, так что за исключением необходимых там для поддержки порядка войск, мы можем перебросить все силы армии судей назад в Гермес. В грядущие демонические месяцы противник станет еще сильнее». Тайфун хоть и сомневался, но все равно кивнул. А еще Королевство Рассвета уже заметило, что происходит в соседних королевствах. Тамошняя аристократия агрессивно настроена против церкви. Там даже случилось несколько нападений на соборы, которые потом сожгли. Предлагаю организовать временную эвакуацию наших последователей. Потерять их в том конфликте будет очень невыгодно для нас. «Нет, так не пойдет. Они должны сопротивляться», — сказала Мейн. «Чем больше жертв мы принесем, тем масштабнее будет наше возмездие. Смерти наших последователей — не пустая трата, а разумный уступок. Те люди уже не так сильно верят в церковь, как в прошлом. Если мы сейчас отступим, то церковь будет казаться еще слабее». «Ну, я просто хотел об этом сказать, вот и все», — сдался Тайфун. «Ну и насчет последнего королевства Грей Касл. Ай, лучше сами взгляните». И он вытащил из рукава скрученный пергамент, после чего бросил его в сторону Мейна. Тот развернул его и принялся вдумчиво читать. Письмо пришло от королевы Клир Уотера Гарси Уимблдон. Не прошло и пары минут, как архиепископ нахмурился. «Она что, повесила священника? Именно, и не только это. Она еще и пустила наших адептов на корм рыбам», — сказал Тайфун. «А затем ее люди подчистую разобрали собор так, что от него камня на камне не осталось. Вдобавок к этому она уже давно должна была увидеть побочные эффекты от таблеток». Хизер прищелкнула языком. А я ж говорила, что это когда-нибудь случится, даже если бы они смогли бесперебойно кормить своих солдат таблетками, то очень быстро поняли бы, что с каждым разом эффект все слабее и слабее. И в результате солдаты погибают из-за слабости. Да, хорошей идеей было взять все таблетки и использовать их силу против врагов. Но как только проявлялись побочные эффекты, то королева поняла наши скрытые мотивы. А еще наша главная проблема в том, что, если я правильно все помню, что только малая часть солдат Гарси принимали наши таблетки. Она кормила таблетками берсерков. Она накормила таблетками не больше тысячам варваров, но пообещала, что мы заплатим за каждого из них. Мейн бросил письмо на стол. Это смешно. Без помощи церкви она никогда бы не смогла стать королевой Клиротора. Где сейчас Тимоти Уимблдон? У него тоже есть наши таблетки. Так почему он не нападает? Сейчас он грабит Север. Он поехал туда, чтобы подавить сопротивление хранителя северных границ. Для начала он должен подавить то восстание, чтобы впоследствии не возникло других. Возможно, он хочет истребить несколько герцогов и только потом снова напасть на Гарсию, ответил Тайфун. Но вот только я не знаю точно, будет ли новый король после захвата севера сначала пытаться отвоевать еще и юг, или отправиться завоевывать запад. Глава 178. Таинственный секретный храм. Ха-ха, громко расхохоталась Хизер. Вы же не ждете, что ваша шахматная фигурка все время будет вас слушаться. Пока его основные действия перекликаются с нашей целью, то все нормально. Неважно, куда именно он пойдет воевать, главное, чтобы его солдаты продолжали жрать таблетки. В любом случае, королевство Грейкасл последнее в нашем списке. Так что времени на их грызню еще много. К тому же Роланд Уимблдон в прошлый раз отказался от наших таблеток. Не так ли? Может, когда на него нападет Тимоти, Роланд с радостью их примет. Но, несмотря на сказанный Хизер, архиепископ Мейн все еще волновался насчет королевы Клир Уотера. В конце концов, именно он решил обеспечить ее таблетками. Но теперь, если Тимоти Уимблдон захватит все остальные части Грейкасла под свое управление, так и не нападет на Гарсию, и вместо этого просто решит поддерживать с ней вооруженный нейтралитет, то в таком случае битва за трон получится не такой, какой ее ожидала увидеть церковь. Очевидно, что пришла пора действовать по-другому. Мы еще не получили новостей от того отряда, который отправили к западной границе. Так что встретимся снова после того, как получим, решил Мейн. Давайте на сегодня закончим. Действуйте согласно вашим планам. А у меня еще есть несколько нерешенных дел в Гермесе. О, а правда ведь... Хизер кое-что вспомнила. Сегодня же день посвящения. Столько людей в этот раз решили принять участие в церемонии. «Это конфиденциальная информация», — отрезал Мейн, встал со стула и вышел из комнаты, даже не оглянувшись. Спустившись по, казалось бы, бесконечной лестнице, практически висевшей в воздухе, до самого дна, архиепископ Мейн отправился по белому до блеска отполированному полу в самое сердце церкви. В отличие от любых других дней, сегодня внутри церкви было шумно и оживленно. Недалеко от храма стояла группа судей. Они ждали, пока их поведут внутрь. Большинство из них впервые собирались войти в это место, так что они с любопытством оглядывались вокруг. Как только они увидели Мейна, то синхронно отсалютовали ему. «Ваше Высокопреосвятейшество!» Он улыбнулся и кивнул им в ответ. Эти судьи были самыми элитными воинами церкви, полностью преданными Богу. Они собирались пожертвовать своими жизнями, чтобы пройти церемонию посвящения и попытаться стать воинами армии Божественной Кары. Конечно же, никаких гарантий успеха у них не было. Именно это они должны были осознать до того, как подавать свои заявки на участие в церемонии. Впрочем, это ничуть не мешало им пожертвовать своими жизнями ради церкви. Воины с почтением взирали на архиепископа. Он медленно шел все дальше и дальше, и вскоре миновал третий пост, после чего вошел в ворота секретного храма. Там его уже ждали личные охрана папы. Они склонились и в приветственном поклоне, а затем распахнули металлические двери храма. Мэйн пошел вслед за охранниками и ступил через ворота. Теперь он находился в самом сердце Гермеса. Именно там велись все разработки и исследования церкви. В том помещении факелов не было, поэтому перед глазами у архиепископа сначала все померкло, и только спустя пару секунд его зрение адаптировалось к охватившей его темноте. Стены и пол коридора, по которому он сейчас шел, были обиты железными листами, на стыке которых кое-где были расположены светящиеся в темноте камни. Эти камни были ничем иным, как камнями воздаяния. Их зеленое свечение было вызвано тем, что до этого их пропитали кровью демонических животных. Наконец он дошел до конца коридора. Перед ним возникла железная клетка. Мэйн вместе с охранниками вошел в эту клетку, и она жутким скрипом стала опускаться вниз. Над головами у них поскрипывала цепь, и этот звук очень резал всем уши. Под такой не особо приятный аккомпанемент звуков клетка медленно опускалась в яму в земле, и внезапно глаза Мэйна ослепил яркий свет. Его взгляду явилось огромное подземное помещение. Неважно, сколько раз Мэйн уже видел эту картину, каждый раз она вызывала в нем истинный ужас и чувство собственной неважности. Здравый смысл говорил, что находящаяся так глубоко под землей пещера просто обязана была быть темной. Но нет, в этой пещере было светло, и свет исходил от камней воздаяния. Они были практически везде, поднимались с пола, словно гигантские сталактиты, и висели на потолке. Даже самые маленькие из них были такими здоровыми, что их не могли бы охватить, взявшись за руки даже десяток мужчин. Самый большой сталагмит практически доставал до потолка пещеры. Он был даже выше, чем кафедральная башня Гермеса. Да и светились камни разными цветами. Каждый плотный, самые плотные сталагмиты излучали лавандовый цвет, когда как остальные светились в диапазоне от темно-синего до светло-зеленого цвета. Некоторые камни светились белым, но их прозрачности можно было сказать, что они выросли совсем недавно. Самым ярким был свет у лавандовых камней, особенно у того, что был выше кафедрального собора. Он был таким же ярким, как и свет луны в полнолуние. С его мощью можно было разглядеть границы пещеры, а вот пол разглядеть удавалось с трудом. Под влиянием такого большого количества камней воздаяния, эта зона превратилась в полностью свободную от магии. Все камни, которые церковь продавала аристократам, были добыты именно здесь. Сама пещера была настолько огромной, что здесь с легкостью разместились бы 5 или 6 кафедральных соборов. Впрочем, здесь был выстроен один собор, являющийся точной копией стоящего на поверхности пантеона. Хотя этот храм выглядел намного старше, чем его близнец, находясь практически под потолком пещеры, Мэйн разглядел огромные железные ворота, ведущие в гору, которые находились за собором. Они вели ко входу, который находился прямо около Гермеса, в новом святом городе. В общем, это древнее здание, и можно было назвать истинным ядром церкви. Оно существовало задолго до того, как основали новый святой город. На то, чтобы спуститься в клетки, до пола пещеры ушло 15 минут. Когда Мэйн, наконец, из нее вышел, то отряхнул свою рясу и последовал за провожатым в собор. Церемония посвящения должна была проходить в главном зале этого собора. Когда архиепископ вошел в зал, то увидел, что цвет освещения изменился. Холодный лавандовый оттенок исчез. Уступил место оранжевому, который исходил от тысяч горящих в зале свечей. На потолке висел огромный трехлапый подсвечник, и на стенах находились подсвечники поменьше. На первый взгляд, горящие свечи были похожи на мириады светящихся звезд. В помещении было намного теплее, чем в пещере снаружи. Между двумя столами для превращения стоял сам главный понтифик церкви, папа О'Брайен. Он был одет в притягивающую внимание красно-золотую мантию. На его голове у него находилась корона, отделанная зелеными самоцветами. Он внимательно осматривал инструменты для превращения и заканчивал с последними приготовлениями к церемонии. «Ваше святейшество!» Мэйн встал перед папой на колени, поклонился до земли, а затем поцеловал ему ладонь. «Встань, сын мой!» — медленно и хрипло сказал папа. «Кроме стражи здесь никого нет, так что церемониал можно не держать». Ладно, Мэйн встал и не смог удержаться от шокированного вздоха. По сравнению с прошлой их встречей, Верховный Понтифик стал будто бы намного старше. Теперь его лицо покрывали глубокие морщины. Цвет лица папы был нездорово белым. Все открытое взгляду, тело папы покрывали коричневые точки. Увидев, в каком состоянии находится Понтифик, Мэйн воскликнул: «Вы страдаете». «Это все время», — пробормотал О'Брайен. «Никто не в силах одолеть время. Моя жизнь подходит к концу. Боюсь, что я не доживу до того дня, когда люди одолеют дьяволов. Но, с другой стороны, я больше не буду страдать от незнания. Пусть будет, что будет. Но не забывай, ты должен бороться до самого конца, либо пока вы не одолеете, либо он нас не одолеет». «Если мы вновь проиграем, то исчезнем навсегда», — кивнул Мэйн. «Я буду выполнять свой долг до самой своей последней секунды». «Замечательно», — удовлетворенно улыбнулся старик. «В последнее время ты хорошо справляешься. Ты увеличил армию судей более чем на 1000 воинов. К сегодняшнему дню мы получили 62 заявления на участие в церемонии, и это самое большое число за последние годы». «Вы можете мне сказать, сколько воинов армии Божественной Кары нам нужно, чтобы победить дьяволов?» — поинтересовался Мэйн, посомневавшись пару минут. «Все, что я знаю о дьяволов, я вычитал из священной книги, но записи там не полные. Там ничего не сказано о происхождении дьяволов, их стиле боя и силе. Я знаю, что для того, чтобы узнать эти секреты, мне придется самому стать понтификом, но...» «Ты слишком нетерпелив. Нужно быть спокойнее», — перебил его О'Брайен. «Да и пройдет не особо много времени до того, как ты, наконец, примешь на себя титул Верховного Понтифика. Ты найдешь ответы на все свои вопросы в секретной библиотеке на верхнем ярусе Пантеона. Ну а сейчас я могу сказать только одно. Чем больше у тебя будет людей, тем лучше». «А еще я не очень доволен тем, что происходит, что проводить церемонию превращения будешь ты. Но раз уж пришел, пожалуйста, проводи, а я в сторонке посмотрю. Таким образом, ты приобретешь некоторый опыт. Это тебе на будущее». Мэйн похлопал понтифика по спине, и когда тот отдышался... От напавшего на него приступа кашля ответил: «Как пожелаете, ваше святейшество». Глава 179. Церемония превращения. Кандидату на титул папы было необходимо в идеале знать все тонкости проведения церемонии превращения солдат в воинов армии Божественной Кары. Через год после того, как О'Брайен объявил Мэйну о том, что тот станет следующим папой, он выдал Мэйну книги, описывающие проведение церемонии. Только при условии, что Мэйн усвоит сказанное в книгах, он сможет сменить О'Брайена и стать новым папой. Собственно, Мейну уже давно выучил эти книги наизусть. Для создания нового воина армии Божественной Кары требовалось принести в жертву ведьму. Из нее выкачивали кровь и смешивали с порошком, изготовленным из камней воздаяния. Получившуюся смесь вливали в вены добровольцев из армии судей. За века основная часть церемонии множество раз изменялась, но, используя для превращения смесь, оставалась той же самой. Количество ведьм определяло максимальное возможное количество новых воинов, но успех операции полностью зависел от воли и преданности превращаемых судей. После прочтения этой книги Мэйн наконец понял, зачем же церковь ежегодно собирает так много молодых женщин. Никаких определенных законов, которые указывали на то, что женщина превратится в ведьму, не было. До превращения ведьмы были абсолютно нормальными женщинами. Но как только в них просыпалась магия, то все менялось. Их тело, внутренние органы и даже кровь. В общем, никаких верных способов по выявлению будущих ведьм не было. И церкви оставалось только собирать женщин. Именно поэтому Мэйн соглашался с тем, что заявляла Хизер. Все, что когда-либо делала церковь, было абсолютным злом. Даже самые высшие церковные чины были по локоть в крови. Они убили больше ведьм, чем самый зверский палач. Но у них не было другого выбора. Они делали все, чтобы обеспечить церкви победу над дьяволами. Только победители заслуживают божественного благословения. На столах для превращения лежали двое судей, и Мэйн знал их обоих по именам. Первого звали Диланом, он служил в первом батальоне, а второго — Такером Тором, и он был стражником святого города и одним из главных судей. Воины улыбались, изо всех сил стараясь показать уверенность в себе, но по их напряженным мускулам и сжатым кулакам Мэйн видел, как сильно они волнуются. Вступив вперед, он попытался их успокоить, похлопав их по плечам. «Расслабьтесь. Я уверен, что вы оба справитесь с превращением. Ваше Высокопреосвятейшество, чтобы превратиться, нам нужно всего лишь перетерпеть боль». Дилан не мог удержаться от вопроса. «Именно, вам нужно лишь терпеть», — рассмеялся Мэйн. «Твоя ведь... тебя ведь Диланом зовут, не так ли?» «Вы помните мое имя?» — радостно воскликнул судья. «Конечно, ты ведь воин из первого батальона, который участвовал в обороне Гермеса в прошлом году. Капитана твоего отряда зовут Алейсий, не так ли?» «Да», — активно закивал Дилан. «Наш отряд во время боя понес большие потери. Около половины моих сослуживцев погибли в лапах демонических зверей. Тогда я подумал, что если и я смогу так же легко разбираться с этими мутантами, как им пришедшие к нам на помощь воины армии Божественной Кары, то тогда я сделаю все возможное, чтобы самому стать одним из них». Довольно твердое убеждение. Похвалил его Мэйн и обернулся, чтобы взглянуть на второго судью. «А что насчет тебя, Такер Тор? Что подтолкнуло тебя решиться стать одним из воинов армии Божественной Кары?» «Я хочу охранять новый святой город», — заявил главный судья. «Мне кажется, что с каждым годом демонические звери становятся все сильнее и сильнее. В прошлом году они смогли прорваться за стену святого города, и если бы не помощь армии Божественной Кары, то вполне возможно, кафедральный забор в тот день был бы полностью уничтожен. Так что теперь и я сам хочу стать сильным щитом, который защитит город от демонических зверей». «Я насажу их всех на мою сверкающую металлическую пику». «Отлично! Вы оба гордость для церкви». Мэйн, как и было написано в древних трудах, попытался поднять дух судей еще больше с помощью поощрительных слов. Когда он понял, что лежащие около него мужчины были максимально уверены в себе, он махнул рукой, отдавая приказ о начале церемонии. К столам для превращения подошли стражники, которые потом завязали лежащим судьям глаза и зафиксировали их руки и ноги железными кольцами, чтобы тем во время церемонии превращения не вырвались. Затем привели ведьму, которую бросили на стол между лежащими судьями. Эта ведьма принадлежала церкви и жила в одном из монастырей старого святого города, но после Дня Пробуждения ее отправили сюда, в самое сердце Гермеса. Там она провела некоторое время, ожидая, когда подойдет время для очередной церемонии, и ее превратят в расходный материал для превращения. За сутки до начала церемонии ее начали поить большим количеством сонной воды. Эта вода была каким-то травным настоем, изготавливаемым из спящего папоротника и зимних цветов. Она гарантировала, что во время церемонии ведьма не проснется. Номер возраст 1-18. Ответил один из стражников. Это был лишь риторический вопрос. Для проведения церемонии годилась лишь кровь, взятая у взрослой ведьмы. Только ее силы хватало на превращение солдата в воина армии божественной кары. После того, как Мэйн убедился, что ведьма в списке есть, он громко объявил о начале основной церемонии. По его сигналу, в руку ведьмы вставили серебряную иглу, и вскоре по прозрачной трубке, присоединенной к игле, потекла красно-коричневая кровь, которая стекала в прозрачную чашу. На дне чаши лежало множество голубоватых камней воздаяния, которые медленно заливало кровью ведьмы, и вскоре вся чаша была полна. Вскоре камни воздаяния стали меняться. Сквозь прозрачную стенку чаши было видно, как голубые камни словно впитывают в себя ведьмовскую кровь. И примерно через полчаса камни стали плавиться и вскоре исчезли. Коричнево-красная кровь сменила цвет и стала голубой, чем-то напоминающей небо. Все это казалось довольно простым, но церковь пришла к окончательному рецепту только после тысяч и тысяч неудачных попыток. Например, когда она выяснила, какой возраст должен был быть у ведьмы-донора, или какой материал следовало использовать для иглы и трубок, или из какого места следовало брать кровь, в какое место потом вливать, какие камни воздаяния брать за основу и какое количество, церковь пользовалась древней знаниями, при этом не забывая записывать результаты своих удачных и не очень экспериментов и мысли о том, как можно улучшить процесс, еще они поэтапно описывали все, что удалось выяснить в ходе процесса превращения. После того, как ведьма получала свою силу, ее кровь каким-то образом усиливала внутренние органы и сухожилия. Но если судьям вводили кровь напрямую, то те просто за несколько секунд умирали. Именно поэтому церковь стала погружать в ведьмовскую кровь камни воздаяния, чтобы обезвредить мистические силы, содержащиеся в крови. После этого кровь, наконец, можно было переливать добровольцам, но все равно боль от этого была такова, что сознание воинов необратимо менялось. Они теряли эмоции, интеллект и превращались в создания, которые могли выжить лишь подчиняясь инстинктам и сильной воле. Если добровольцы переживали церемонию превращения, то обладали потом силой подавлять любую магию вокруг себя, даже не имея при себе ни одного камня воздаяния. Мэйн находил эту комбинацию довольно чудной. Кровь ведьмы, которая мгновенно убивала людей, и камни воздаяния, которые также убивали людей, если кто-нибудь решался их проглотить. Но если их смешать, то их убийственные свойства спадали до минимума. Когда голубенькая жидкость коснулась кожи лежащих на столе судей, вены в их руках и на шее вздулись, а сами мужчины скривились так, словно испытывали чудовищную боль. Первым громко завопил Дилан. Он забился на столе, сжимая и разжимая кулаки, но так и не смог пошевелиться зафиксированными руками и ногами. Вскоре его тело покрылось крупными каплями пота. Такеру было не намного лучше. Он вдруг зарычал и застонал. Вскоре из уголков его рта полилась струйка крови, а тело словно бы изогнулось. Жидкость из прозрачной чаши капала медленно, но ритмично, и вскоре стало видно дно. К тому времени вопли Дилана превратились в слабое восхищение, перемежающееся с какими-то словами на неизвестном Мэйну языке. От всего тела Дилана вдруг повалил белый дым. Согласно записям в книге, это был знак того, что превращение находится на грани срыва. Мэйн засомневался, что ему делать. Продолжить наблюдение или нет? Но вдруг, откуда ни возьмись, взялся папа и положил руку на плечо Мэйну, сказал: «Достаточно. Отпустите его». Услышав это, один из личных охранников папы вышел вперед и вынул свой кинжал. Одним точным ударом перерезал Дилану горло, тем самым прекращая его ужасные страдания. После довольно долгого ожидания превращения, Такера Тора наконец подошло к концу, и его прежде розовая кожа приобрела бледно-голубой оттенок. Заметив это, Мэйн понял, что Такер Тор пережил церемонию превращения. «Один справился, а второй умер», — подумал Мэйн и вздохнул. «За четверть часа церковь потеряла одного преданного воина и целую половину порции ведьмовской крови. Но там, снаружи своей очереди на превращение ждали еще 60 человек, так что Мэйн был вынужден продолжить церемонию». К тому времени, как церемония наконец закончилась, Мэйн едва держался на ногах. Он, попытавшись схватиться за стол и чуть не разбросав лежащие там инструменты, уселся на пол, опершись спиной о стену. Папа медленно подошел к нему и встал прямо перед Мэйном. «По правде говоря, я удивлен тем, как ты справился. Когда я впервые проводил церемонию, то сделал все гораздо хуже. Мне тогда было 45 лет, и я, не выдержав сильного запаха свежей крови, стошнил прямо на стол для превращения, чуть не испортив церемонию порции заготовленной крови. Предыдущий папа тогда меня неплохо так отделал, но по окончанию экзекуции приказал мне вернуться сюда и закончить церемонию». Услышав сказанное, Мэйн открыл было рот, но так и не нашел, что сказать в ответ. «Так что, если у тебя нет на сегодня каких других планов, то ты можешь отправляться отдыхать». «Да, ваше... Да, с вашего позволения». Архиепископ глубоко вздохнул и, опустившись на колени, отсалютовал папе. Но вдруг вспомнил кое-что. «Подождите-ка. Сегодня вы вызвали меня в Центральный собор, потому что...» «Ой, и правда. Смотри же, память совсем не к черту», — покачал головой Брайан. «Я сказал... Я искал тебя, чтобы отдать новый яд, который пару дней назад изобрели наши ученые». «Яд?» — переспросил Мэйн. Он знал, что ученые в центре Гермеса все силы бросали на изучение камней воздаяния и изготавливали из них таблетки для светящиеся камни и химические лекарства. Все их изобретения впоследствии отправлялись архиепископу. Впрочем, до сегодняшнего дня Мэйн ни разу не слышал о том, чтобы здешние ученые разрабатывали яды. По мнению Мэйна, они должны были заниматься только этим должны были заниматься только алхимики. «Они утверждают, что изобрели его чисто случайно», — медленно ответил папа. «Этот яд становится эффективным только после попадания на гниющие трупы и отравляет окрестности довольно надолго. В отличие от обычных ядов, его совсем не обязательно глотать, а без противоядия его не вылечить никак. Можешь узнать детали у мастера Вороньего Глаза. Впрочем, я подумал, что этот яд пригодится вам в битве за четыре королевства». Услышав это, Мэйн сразу же подумал о замке Сломанного Зуба в королевстве Вольсхард, да и неприятной ситуации в королевстве Грейкасл. Он подавил вспышку радости и вновь отсалютовал папе. «Если этот яд эффективен, как и говорит мастер Вороний Глаз, то он мне поможет очень сильно». Глава 180. Статистика населения. В последнее время Роланд постоянно был в хорошем настроении. Даже когда он сидел у себя в кабинете в одиночку, то тихо мурлыкал себе под нос какую-нибудь песенку, вспоминая о чудесно проведенном времени в корзине воздушного шара. Она была такой красивой, когда закрыла глаза и подтянулась к нему за поцелуем. Каждый раз, когда Роланд об этом вспоминал, он не мог удержаться от счастливой улыбки. Но самым важным было то, что именно скрывалось за ее словами, и с какой страстью она потом подтвердила сказанное. Единственным, что в тот момент мог сделать Роланд, было такой же страстный ответ. Они так увлеклись, что после приземления Роланд все еще чувствовал пульсирующую боль в губах. «Интересно, если бы я целовал ее слишком долго, то она бы меня укусила?» В любом случае, Роланд слишком давно не испытывал чего-то подобного. Ему было уже 25, и вот то, чему он научился из телевизионных драм и комиксов, наконец пригодилось. И самое приятное было в том, что объектом его чувств была красивая и притягательная госпожа Анна. Роланд наконец почувствовал, что сделал первый шаг на пути становления любимчиком жизни. Он открыл один из ящиков и запустил туда руку, собираясь перекусить и успокоиться, но наткнулся лишь на пустоту. «Эх, я же точно помню, что позавчера клал сюда вяленую говядину». Роланд оглянулся на Найтингейл, которая стояла у окна и дула в свисток, делая вид, что внимательно изучает вид за окном. «Но ведь он ведь специально поменял сушеную рыбу на вяленую говядину в надежде на то, что Найтингейл ее не возьмет. Но вот кто бы мог подумать?» В тот момент за дверью послышались чьи-то шаги. «Ваше высочество, господин Баров хочет вас видеть. Впусти его». Найтингейл не стала прятаться в туман, как она делала это раньше. Вместо этого она просто натянула на голову капюшон и уселась на стоящий около стены диван. Когда министр-помощник зашел в кабинет и увидел, что Роланд там не один, он удивленно поднял одну бровь, но вскоре вернул свое обычное выражение. «Ваше высочество, демографическая статистика за этот месяц готова», — сказал он и передал Роланду свернутый пергамент. «Так быстро? Ну, в регистрационных архивах жителей пересчитывать их стало немного удобнее», — рассмеялся, — ответил министр. «Вы мудро поступили, приказав завести этот архив». «Подлизывается, значит», — подумал Роланд и развернул пергамент. На нем было обозначено, сколько жителей городка Пограничный относились к определенным профессиям. Информация была разделена по категориям, так что для получения всей нужной информации хватило одного брошенного взгляда. По сравнению с прошлыми отчетами, которые никто даже на абзац разбить не додумался, Баров однозначно приобрел кое-какой полезный опыт. Первой строчкой шла самая большая группа жителей, крепостные. Их количество включало и членов их семей, было 3628 человек. Под этой цифрой было небольшое уточнение. В данный момент 1500 крепостных занимаются фермерством. «Ваше королевское высочество, а вам не кажется, что количество фермеров слишком маленькое?» — сказал Баров, ткнув пальцем в первую строчку. «Согласно словам Сириуса Дели, министра сельского хозяйства, если мы хотим сделать так, чтобы городок Пограничный не зависел от здешних поставщиков еды, то нам нужно увеличить число занимающихся фермерством примерно вдвое. Только таким образом мы сможем производить достаточные для прокорма города количество еды». Услышав имя, Роланд попытался вспомнить все, что знал о Сириусе. Раньше он был рыцарем семьи Вульф. Те 1500 крепостных, которых Роланд назначил на фермерство, были первыми прибывшими в городок. Все последующие группы людей Роланд отправил в шахты или к Карлу, в строительную бригаду. Перед этим уведомив крепостных в том, что если они будут усердно работать, то смогут обрести статус свободных людей. «Я не собирался в этом году выходить на самообеспечение зерном. К тому же сейчас в наших хранилищах так много пшеницы, что ее хватит всему народу месяца на 2-3. К тому же урожай в этом году будет совсем не такой, как раньше». «Не такой?» — Баров удивился, открывшейся ему информации. «Ты поймешь, как только настанет время», — улыбнулся Роланд. Они с Ливс посеяли все золотые семена, которые давали раза в три больше урожая, чем обычная пшеница. Когда настанет время сборки урожая, все будут в шоке. Именно поэтому Роланд не хотел выделять больше людей на сельское хозяйство. Раз уж семена улучшены магией Ливс, то в будущем для ухода за ними нужно будет совсем немного людей. Держа в голове эту мысль, Роланд в попытках сэкономить драгоценные человеческие ресурсы и отправил большинство крепостных в индустриальные цеха. И снова принялся читать пергамент. В следующий параграф касался строительства департамента. Записи были поделены на несколько групп, таких как каменщики, кирпичники, плотники, разнорабочие и так далее. Общее число занятых в строительстве людей составляло больше 1100 человек, и большинство из них были разнорабочими крепостными. Именно из-за того большого пополнения рабочих рук город и смог так быстро освоить несколько жилых зон и фабрик. Строительство зданий по одному чертежу было одним из залогов того, что стройка будет проходить быстро. Впрочем, по мнению Роланда, скорость все еще была недостаточной, но в глазах местных жителей окружающий их мир менялся чудовищно быстро. Третий параграф касался шахтеров. Так же, как и в строительных отрядах, количество коренных жителей городка Пограничный, занятых в разработке шахт, сократилось до 25 человек. Они в основном управляли паровыми машинами или регистрировали количество добытой руды и наблюдали за работами. Остальные 1600 рабочих были нездешними, которые из них были захваченными во время битвы за крепость Длинной Песни наемниками. «В шахтах недавно случилось несколько драк», — сказал Баров. «В основном между наемниками и крепостными. Ваше Высочество, их там слишком много. Как только они начинают беспорядки, 25 надсмотрщиков не могут с ними справиться. Предлагаю, чтобы за порядком там смотрели воины первой армии». «Ну...» — Роланд пару секунд над этим размышлял. «Хорошо, пусть будет так. Если у нас пока недостаточно людей, чтобы основать полицию, я скоро поговорю с Железным Твором. Думаю, 50 вооруженных огнестрелом воинов будет достаточно». «А что такое полиция?» «Ну, это что-то вроде патрульных, но круг их полномочий гораздо шире. Короче, на них будет лежать ответственность за обеспечение внутренней безопасности». В этом времени еще не было разделения на внутренние и внешние силы, и поэтому правители позволяли солдатам творить закон и порядок. Роланд не думал, что введение внутренней силы сильно ему навредит. Он не хотел превращать свою армию еще и в надсмотрщиков, ведь у него был вполне определенный и очень сильный противник — церковь. Четвертый параграф содержал информацию о первой армии городка Пограничный. После победы над крепостью Длинной Песни слухи о первой армии разнеслись далеко по всем западным территориям, и теперь они были звездами. 300 людей смогли одолеть 1500-ю армию герцога и полностью смяли сопротивление защитников крепости. После того, как Роланд подчеркнул достоинство первой армии и раздал награды, она уже разрослась вдвое, и теперь в ней было 600 солдат. Вскоре, как объявили о наборе в первую армию, призывной пункт наполнился кучей полных энтузиазма людей, которые хотели вступить в ее ряды. Впрочем, Роланд принимал в ряды армии все по тем же причинам, что и раньше. Он отобрал 300 родившихся в городке физически крепких людей, за которыми не было зарегистрировано ни одного нарушения закона, и позволил им вступить в ряды первой армии. В конце был общий подсчет количества обслуживающего персонала, например, количество работников цеха, плавки и обжига за последний месяц выросло очень значительно, с 20 рабочих до 400. Благодаря тому, что печами теперь управляла печной эксперт Лися, стоящие около шахт печи теперь могли производить не только красный кирпич, но еще цемент и стекло. Вдобавок уже имеющимся печам построили еще 3 валовые. В них плавили руду, которая кучами лежала во дворе. получившиеся в процессе плавки слитки потом переплавляли туда, где возникала нужда. Что касается образования, химии, индустрии и животноводства, то на каждый из них приходилось примерно по 50 человек. Так что городку пограничной было еще куда двигаться в этом направлении. Но сам факт того, что изначально бывшими охотниками и шахтерами жители городка так быстро смогли развить в себе такие разные профессиональные качества, можно было считать за чудо. Сегодня профессия охотников практически исчезла. Охота превратилась из средства выживания в простое хобби, за исключением тех людей, кто вступил в ряды первой армии или устроились в плавильный цех. Безработными в городке оставалось еще около 1000 человек. В ожидании, пока подойдет к концу первоначальная фаза обучения людей, обучения их грамотности, Роланд решил согнать всех тех безработных на фабрику, чтобы еще сильнее ускорить темп индустриализации. Глава 181. Живопись сарая. После того, как Баров ушел, Роланд отправился к столу и сложил пергамент со статистикой в ящик. Оглянувшись на Найтингейл, он хотел было поинтересоваться, что с ней произошло, но заколебался на пару секунд и решил не спрашивать. Где-то глубоко в его подсознании уже был готовый ответ, но озвучивать его вслух было бы слишком неловко. Но еще более неловко было бы, если бы Роланд ошибся, поэтому он засунул вопрос куда подальше и сказал: «Так, с этим мы разобрались. Теперь отправляемся к северным шахтам. Хотите отправиться туда, чтобы посмотреть, какие изменения может привнести нам новая способность сараи?» Несмотря на то, что поведение Найтингейл было куда более странным, ее отношение к делам ни на каплю не изменилось. Она улыбнулась и сняла капюшон. «Ладно, поехали». «Может быть, я просто слишком много думаю». Грустно вздохнул Роланд, еще раз взглянув на подошедшую к нему ведьму. Недавний полет на воздушном шаре изменил жизни не только одного-двух человек. Роланд совсем не ожидал, что второй ведьмой, которая сможет капитально перевернуть свои возможности, станет сарая. Вообще-то, она сама поначалу не знала о случившемся. Роланд совершенно случайно оказался в тот момент, когда проявился ее новый талант. Так как воздушный шар был подарком Роланда Анне, то его разместили на заднем дворике замка. Каждый раз, когда кто-нибудь хотел полюбоваться ландшафтом сверху, он должен был позвать Анну и молнию. Но примерно за день до начала ливней Роланд вспомнил, что плетенная из соломы корзина под дождем размокнет и станет менее крепкой даже после просушки. Поэтому он собирался перенести воздушный шар под крышу. Поначалу он хотел приказать это сделать слугам, но потом решил, что слуги могут повредить его подарок Анне. Проще всего было испортить канаты и полотно воздушного шара, поэтому он решил заняться проблемой сам. Он позвал с собой Калибри и отправился в вестибюль, где увидел кое-что удивительное. Вся корзина оказалась разрисованной. На ней были изображены вид городка с высоты птичьего полета. Впрочем, в отличие от предыдущих фотографических изображений сараи, эта картина выглядела чересчур реалистично. Так, словно она в любой момент может ожить. Капли дождя стекали по корзине, не впитываясь в солому. Присмотревшись, Роланд понял, что рисунок сарая в этот раз был каким-то объемным. Нет никакой странности в объемном рисунке не было. В конце концов, обычные рисунки тоже имеют кое-какие объемы, так как слои краски тоже имеют толщину. Художники даже иногда использовали этот факт в своих картинах. Они использовали мазки и шлепки и скребли, чтобы придать картине определенный объем. И через сочетание слоев можно было добиться большего реализма, тем самым увеличив силу картины. Но ведь рисунки сарая были сделаны по-другому. Она рисовала их без кистей и красок, только лишь с помощью своей магии. Поэтому то, что она смогла придать картине немного объема, было очень удивительным открытием. Роланд вспомнил, что когда он прикоснулся к нарисованным сараям деревьям, то почувствовал, словно по-настоящему касается ветвей и зеленых листьев. Если не было твердым, Они не были твердыми, они скорее напоминали резину. А дотронувшись до нарисованной мостовой, Роланд понял, что его тактильные ощущения говорят, словно он в самом деле дотронулся до камня. Это было поразительно. И все же капли дождя стекали по стенкам корзины вниз, не в силах впитаться в солому. Вернувшись в замок, Роланд сразу же вызвал к себе Сараю, и Найтингейл сразу же подтвердила изменения магии. Вглядевшись в Сараю из тумана, она увидела, что магия в ее теле изменилась. Раньше она была похожа на золотой вихрь, а теперь сгустилась и стала напоминать крутящуюся ленту. Когда Роланд и Найтингейл пришли в цех военного производства, то к ним сразу же подошла Анна, широко улыбаясь и крепко обняла Роланда. С тех пор, как они перевели свои отношения на новый уровень, Анна стала выражать чуть больше эмоций по отношению к Роланду. Он же погладил ее по голове и поправил блестящую на солнце серебряную заколку. Недалеко от них стояла Сарая, которая тоже была собиралась поприветствовать Роланда, но теперь не знала, что делать. В конце концов, она покраснела и отвернулась. С видом «ничего не видела, ничего не знаю». «Хия!» Найтингейл схватил Сараю за руку и потащил ее к столу. «Это ты нарисовала?» Роланд улыбнулся и отпустил Анну. Тоже подошел к столу. Там он увидел, что по всему столу валяются затребованные им рисунки. Они были практически такими же, как и тот, что он увидел во дворе. Но единственное различие было в толщине этих самых рисунков. Некоторые из них были толщиной всего с миллиметр, а некоторые доходили до 3 сантиметров. Именно такую цель Роланд поставил перед Сараей. Она должна была стараться максимально увеличить толщину своих выполняемых магической краской рисунков. «Это вот самый толстый?» — поинтересовался Роланд, прикоснувшись пальцем к 3-сантиметровому рисунку. Нарисованное на нем небо, казалось, не имело вообще никакой плоскости. Но как только Роланд провел пальцем вниз, то почувствовал песок. Это все выглядело именно так, как того и ожидал Роланд. После изменения магии внутри сарая ее магическая ручка не только могла изображать цвет и форму, но еще и придавала тактильное ощущение предмета, который был нарисован. «Я могу сделать их еще толще, но чем толще они становятся, тем больше магии они поглощают». Сарая ткнула пальцем на коричневый бугорок прямо на столе. «Я хотел нарисовать дерево, которое растет за городской стеной, но после того, как я нарисовала корни, испарилась почти половина моих магических сил». «Так это ты нарисовала?» Роланд положил руку на практически 10-сантиметровый выступ. «А я думал, что это просто кора». Но этот выступ, казалось, словно вырос в стол. Врос в стол, когда Роланд его схватил обеими руками и попытался поднять, ничего у него из этого не вышло. Он просто безуспешно дергал его вверх, но в итоге с места не сдвинул. Увидев это, Найтингейл вынула свой нож и после долгого ковыряния им смогла вырезать лишь маленькую дырочку у начала бугра. Кажется, эта штука вросла в стол. В итоге отрезать его от стола смогла только Анна, превратив свое черное пламя в длинную горячую струну и протянула ее над столом. После того, как струна коснулась пигмента, он начал дымиться и вскоре отвалился. Отрез был гладким, но не глянцевый. На нем было несколько черных опаленных отметок. Роланд подобрал опаленный пигмент и обнаружил, что тот был гораздо легче, чем Роланд того ожидал. «А почему ты вдруг решила изменить стиль?» «Нет, не то. Я имею в виду, почему ты вдруг решила добавить своим картинам объема?» — поинтересовался он у Сараи. «Думаю, это произошло потому, что я впервые увидела такое зрелище». Сарая углубилась в воспоминания. «Когда я была там, наверху, и смотрела на зеленую, на землю, то поняла, что все сделанные мною до этого рисунки, хоть вы и назвали их фотографиями, были совсем неточными. Я изобразила на корзине то, о чем думала». А когда спустилась вниз, то раздумывала над этим еще больше. Она некоторое время замолчала, а потом медленно продолжила говорить. Верхушки деревьев заострены, и ветер дует сквозь них так, словно они ему не препятствие. Горы бывают низкими и высокими, иногда по форме они напоминают грудную клетку с ее выпуклостями. Реки словно вдавлены в землю, а идущие по ним корабли продавливают свой путь вперед. Я думала именно об этом и не о плоском, а не о плоских картинах. Поэтому я хотела, чтобы мои картины стали еще реальнее. Я хотела, чтобы они поднялись и выглядели так же, как и то, что я увидела с шара. Но даже после нескольких десятков попыток у меня ничего не получилось. Пока я не вспомнила то, что вы рассказывали мне о тех шариках. «Шариках?» — Роланд вопросяще поднял бровь. «Ну, застенчиво», — ответила Сарая, — «я имею в виду то, что вы в последний раз нас учили. Я вдруг подумала, что раз уж все, что нас окружает, сделано из маленьких шариков, то, наверное, и мои картины точно такие же. Я попробовала еще пару раз, представляя, что нарисованы моей магии магической ручкой состоит из множества цветных шариков, приплетенных друг к другу, а потом рисунок словно поднялся вверх. Зеленые деревья выросли, темно-синяя река просела, и картина превратилась в то, что мы обычно видим. Результат ошеломил нас обоих. Меня и Анну. Если бы вы не сказали, сама бы я не догадалась, что моя магия эволюционировала. Так вот как все произошло. Но по сравнению с черным огнем Анны, то, что теперь мои картины выглядят более реалистично, особой пользы от этого нет. Раздражен, сказал Сарая. Нет, а почему? Роланд медленно покачал головой. Мне кажется, это непростые рисунки. Если она будет тратить свою магию только на рисунки, это станет воистину бесполезной тратой времени. Роланд вдруг вспомнил, как капли дождя не могли просочиться сквозь рисунок Сараи. Это был не просто рисунок. Он превратился в своего рода защиту от воды. Если поверх какого-либо объекта находится еще слой, который по форме точно повторяет этот объект, и сидел на нем словно вторая кожа, этот слой назывался покрытием. Покрытие могло быть газообразным, жидким или твердым, с разнообразными вкраплениями материалов. Все дополнительные слои, которые использовались либо в качестве декоративных, либо дополнительных защитных, считались именно покрытиями. Роланд решил провести несколько тестов над полученной субстанцией. Причем результаты ему определенно понравились. Он мог сформулировать концепт, касающийся магии Сараи. Чем больше энергии поглотили ее рисунки, и чем дольше она их рисовала, тем лучше они становятся. Рисунки, которые Сарая рисовала до мутации магии, было практически невозможно стереть. Уничтожить получалось только вместе с подложкой. Теперь же рисунки становились все прочнее и прочнее. Во-первых, пигмент, который рисовала Сарая, обладал сильной клейкостью и малой массой. Верхний слой пигмента приобретал некоторые физические характеристики рисуемого объекта, поэтому он мог даже становиться гибче. Нарисованные облака или небеса на ощупь напоминали хлопок, но при этом они не тянулись, не резались. Если же Сарая рисовала что-то вроде железных слитков, стекла или чего-то аналогичного, то на ощупь рисунки становились твердыми, и их можно было разбить, например, молотком. Другими словами, из-за ограниченной массы объектов их гибкость была куда лучше, чем жесткость. Это, собственно, перекликалось с теорией Сарая о том, как же стал работать ее новый пигмент. Во-вторых, вне зависимости от того, что именно рисовала Сарая, химические свойства ее пигмента оставались совершенно одинаковыми. Он не только не реагировал на растворы серной или азотной кислоты, но еще и успешно отталкивал воду или масло. Когда Роланд налил в покрытую пигментом бумажную коробку воды, то обнаружил, что на дне коробки не проступило ни одной капли. Вода просто перекатывалась по дну, словно росинка на листе. Потрогав то место, где только что была вода, Роланд понял, что оно даже не намокло. Для проведения теста на сопротивляемость высоким температурам Роланд попросил Анну накапать в коробку расплавленным железом. Бумага сразу же сгорела, а вот пигмент практически не изменился, если не считать нескольких маленьких растяжек. Расплавить пигмент Анна смогла только после того, как вновь напрямую применила к нему свое черное пламя, отчего покрытие уже несуществующей коробки потекло, источая белый дым, и в конце концов превратилось в черную желеобразную массу. Роланд очень обрадовался тому, что это покрытие можно использовать в качестве изоляции. Изолированные медные провода сослужат хорошую службу для генератора постоянного тока, стоящего во дворе. И тут Роланд окончательно понял всю мощность и ценность нового дара сараи. В отличие от совершенно нового дара Анны, дар сараи можно было считать за эволюционировавший из дара рисования. Теперь она могла рисовать и объемные рисунки, и такие же плоские, когда изменение дара. Она могла использовать две свои возможности параллельно, если оставалось только вообразить в голове, что именно она хочет получить. Сарая могла рисовать рисунки толщиной в 1 сантиметр на протяжении нескольких часов без перерыва. Толщина в 3 сантиметра уже начинала поглощать магию с огромной скоростью, а толщина в 10 практически сразу вычерпывала весь запас, и магии хватало максимум на 1 или 2 мазка. Конечно же, если смотреть на это с другой стороны, то последний вариант был самым эффективным в борьбе против демонических укусов. Ее магия, даже после эволюции, все еще принадлежала к призывающей категории, так что магическая ручка сарая просто испарялась при приближении ведьмы к любому камню воздаяния. Впрочем, уже готовые изображения никак не реагировали на камни воздаяния. С помощью Найтингейл они выяснили, что уже готовые рисунки не содержат в себе ни единого следа магии. Другими словами, созданные магией сараи материал превращался во что-то реальное и абсолютно не магическое. А что касается того, как можно было использовать это покрытие, у Роланда появилось множество возможностей. Сарая сама никогда бы не подумала, как сильно ее новый дар сможет изменить городок пограничный. Для Роланда же сразу стало ясно, что теперь он сможет заполучить нержавеющие водопроводные трубы, огромное количество изолированных проводов и даже огнеупорные кирпичи. Он почувствовал, что его 3 самых невозможных инженерных идеи вдруг получили шанс явиться на свет. Речь шла о водопроводе с напором, электричестве и строительстве дорог. Это все также напомнило ему, что прочитанные в книге аксиомы не идут ни в какое сравнение с личным опытом. Если он сможет показать ведьмам мир на внутриатомном уровне и убедит их принять теорию частиц, то не поменяются ли их возможности еще глобальнее? Например, Роланд мог бы показать ведьмам в микроскоп какой-нибудь микроб. Он решил, что попробовать все-таки стоит. У печей, стоявших около северных шахт. «Раздувайте, пусть огонь разгорится еще жарче!» — громко вопил Лися. Хоть происходящее внутри шахтной печи невозможно было увидеть, но загруженные в нее 3 вагонетки с углем могли гарантировать то, что обжигаемые камни уже докрасна раскалились от жары. Когда Лисю пригласили в городок пограничный от имени Ван Бейта, он всерьез полагал, что собирается ехать в запустевший и бесплодный край. Если бы в письме не было обещания в том, что Лися мог начать здесь совершенно новую жизнь в качестве каменщика, он никогда бы не решился сюда поехать. Он на время оставил свою семью в другом городе, пришел сюда, неся с собой лишь собственный багаж. Лися был готов к жизни в палатках и к тому, что из еды он увидит одну лишь овсянку. Обычно у строителей было много проблем, ими некому было заведовать, им постоянно случались перебои зарплаты. Лися, впрочем, и не собирался надолго оставаться в городке Пограничный. Он намеревался только лишь повидаться со своим старым другом Карлом и посмотреть, как тот справляется с жизнью в изгнании. Но реальность, как обычно, очень сильно отличалась от ожиданий. Когда Лися наконец добрался на корабле в городок, до городка Пограничный, Карл уже ждал его на причале. Раньше Рван Бейт был довольно известным каменщиком в столице. Его даже прочили на место следующего главы гильдии. Сравнив то, как теперь выглядел Карл с картиной из своей памяти, Лися обнаружил у друга поседевшие виски и несколько новых морщинок на лице. А еще друг больше не был болезненно худым, скорее даже наоборот, вполне упитанным и полным жизни. После радостного обмена приветствиями, Карл, вопреки ожиданиям Лиси, повел того не куда-нибудь на шумную стройку, а в недавно построенный жилой дом. На подходе к дому Карл вручил Лисе ключи со словами: «Этот дом теперь твой. Сложи там свой багаж и пойдем-ка выпьем да поговорим». Сидя в таверне, за крепкой выпивкой, Лися все никак не мог поверить тому, что рассказывал ему Карл. Карла, обыкновенного простолюдина, на работу в ратушу взял сам лорд. Он не только дал ему официальную профессию, но и сделал Карла руководителем строительного сектора. «Если ты им решишь остаться, то тоже сможешь устроиться на работу в ратушу. Бесплатно предоставляют жилье. После 10 лет работы ты можешь выйти на пенсию. Тебе интересно, что же такое пенсия и зачем она тебе нужна? А я объясню. Тебе будут платить деньги, но работать ты больше не будешь». Лися поначалу подумал, что Карл был пьян в дрова и нес какой-то бред, но потом он имел возможность убедиться в том, что друг говорил чистую правду. «Открыть люк для сброса шлака. Сбросить шлак». После того, как Лися закончил работу, он не наткнулся ни на одну из тех проблем, что так его волновали. Более того, он не просто получал за свою работу деньги, но лорд еще и быстро реагировал на запросы. Как только Лисе было что-нибудь нужно, он просил об этом лорда и получал ответ на следующий же день. Печи производили какую-то алхимическую штуку под названием цемент, с помощью которой были ускорены процессы постройки новых печей. Работая здесь, Лися практически ни о чем не волновался. Раньше он никогда с таким не сталкивался. Через месяц Лися успел построить целых 5 доменных печей и еще 3 дополнительные шахтные печи для плавки железа. Над процессом постройки шахтных печей Лися размышлял 3 долгих года после увольнения из гильдии каменщиков. Он придумал эту печь и осмелился лишь перенести ее конструкцию на чертеж, и никогда бы не подумал, что однажды увидит свое творение вживую. Улучшенная шахтная печь была около 2 метров в высоту и с внутренним диаметром зева около 75 сантиметров. В нижней части печи находилось множество воздушных форсунков, которые использовались для подачи в печь воздуха с помощью мехов. На дне печи находился люк для сброса отработанного топлива и люк для слива расплавленного железа. Рядом с печью они возвели насыпь из песка и гравия, чтобы рабочим было удобнее загружать в печь сырье и топливо, а также чтобы наблюдать за процессом плавления. Сегодня был день официального введения шахтных печей в работу. Обычно перед официальным открытием печи несколько раз тестировали на предмет неполадок. Во время тестовых запусков рабочие открывали и закрывали люк для сброса шлака более 10 раз и 2 раза еще погружали в печь топливо, уголь. В результате Лися решил, что печь успешно прошла комиссию, когда увидел, что из специального отверстия из печи вытекает плавленное железо. Люк открывался плавно, температура в печи дошла до необходимой температуры плавления железа, так что необходимости зря переводить уголь больше не было. Чтобы уменьшить расходы, Лися даже распорядился расплавить в печи ненужные отходы руды, которые лежали в углу двора. Открыв заслонку, которая не давала расплавленному железу вытекать, Лися выпустил из печи все железо и объявил о том, что печь готова к вводу в эксплуатацию. Через 2 дня рабочие уже успели почистить печь. В отделении для плавки они обнаруживали несколько кусочков черного камня. Другие руды и примеси под воздействием высокой температуры либо расплавились, либо превратились в пепел. А эти камни, казалось, вообще никак не изменились. Только стали ярче сверкать, словно чернила. Лися так и не смог определить, что это за камни. Он подумал, что это какой-нибудь побочный продукт разработки шахт. Впрочем, выглядели эти камни очень красиво, но на первый взгляд были совершенно бесполезными. Их невозможно было расплавить, значит, никаких красивых вещей из этих камней не получится. Так и не сумев самостоятельно прийти к решению, Лися схватил самый большой и красивый камень, обернул его в ткань и отправил его с рабочим в замок, чтобы тот передал камень лично в руки Роланду Уимблдону. Возможно, лорд Роланд придумает, что можно сделать с камнем.